Они не терпели даже намека на шутку. Но она и не собиралась шутить. «А как тот маленький мышонок?» — спросила поспешно. «Умер». Она безвольно осела на камне. Только сейчас она ощутила благоухание окружающей ее густолиственной тьмы. Только сейчас различила вырисовывающуюся на фоне черного, безлунного неба махину дома. В одном из окон теплился свет, но она не могла сообразить, кому принадлежит это окно. Камень еще не до конца растратил накопленное за день тепло. Луч от фонарика скользнул туда-сюда, чуть тронул поверхность воды и погас. «Мистер Нолан, вы не против ответить на несколько вопросов?» — произнесла Мэриан. Он уже успел подняться. Наверное, собирался уходить. Она смутно различила вверху его голову и плечи. «Каких вопросов?» «Ну, например, что здесь происходит?» Он не торопился отвечать. На секунду зажег фонарик и быстро обвел лучом вокруг них. Темно-зеленые кусты ракитника, туманное скопление колокольчиков, белых маргариток и бахромчатые вики появились и вновь исчезли. «Ничего особенного не происходит», — произнес он. «Вы просто еще не привыкли к подобному безлюдью». «Не надо уходить от ответа», — сказала Мэриан. Она поняла в тот самый миг, когда сошла с усыпанной гравием тропинки, что время разоблачений настало. «Сядьте, Нолан. Вы хоть что-то, но должны мне рассказать. Что здесь случилось 7 лет назад?» Он опустился перед ней на одно колено и опять исчез на бархатном фоне ночного сада. «Ничего не случилось. Ничего особенного. И что должно было случиться?» «Но я ведь уже достаточно много знаю», — ответила Мэриан. «О том, что мистер Кринсмит упал с обрыва и тому подобное. Но вы должны мне рассказать больше. Во всем, что нас здесь окружает, есть что-то очень странное. И не просто из-за безлюдья. Пожалуйста, расскажите мне. Вы же видите, как мне трудно все это переносить. Как мне страшно. Расскажите, или мне придется просить кого-то другого?» Она говорила, не помня себя, и чувствовала, как ее волнение передается Нолану. Он сел. Их колени почти соприкоснулись на теплом шероховатом камне. «Я ничего не могу вам рассказать». «А, значит, есть что рассказать?» «Поймите, мне необходимо знать, чтобы оставаться здесь и не сойти с ума, как мы все», — тихо произнес он. «Рассказывайте, иначе я обращусь к миссис Кринсмит». «О, нет, не надо», — он встревожился. «Значит, она задела нужную струну». «Ну же, Деннис». Она назвала его по имени без всякого напряжения. «Знаете, хорошо. Обождите секунду». И он снова, на этот раз медленно и тщательно, описал круг с зажженным фонариком. Свет в окне дома погас. «Я расскажу вам кое-что. Если вы хотите остаться, то в самом деле должны знать. И уж лучше от меня услышать, чем от кого-то другого». Наступило молчание. В темноте раздался тихий плеск. Какая-то рыбешка рассекла поверхность воды. «Вас интересует, что здесь происходит? Я скажу вам. Странным все здешнее кажется, потому что это тюрьма».